Допуск к управлению. Автор Васильев. Читает Олег Шубин. Уверенный в себе крепыш провел ладонью по лысине, словно приглаживая несуществующую шевелюру, и сказал: «Сегодня у нас практика, если кто не понял». При этом он многозначительно посмотрел на меня, видимо, для того, чтобы я основательно проникся смыслом слов. Я кивнул. «Теория — это хорошо», — продолжил он, убедившись, что я внимаю с достаточным усердием. «Но практика — это все». «Ну, все так все. Хорошо бы, чтобы он к ней все-таки перешел. А то так и будет болтать, пока время не закончится. Знаю я их. Не в первый раз на курсах. Зовут меня Семен Петрович, если кто читать не умеет». Он постучал ногтем по бейджику, на котором мелкими буковками в 5 строчек тянулась надпись о том, кто он есть и как его зовут. «И темой сегодняшнего занятия будет выживание в экстремальных условиях». Я достал стило и раскрыл планшетку с вложенными дисплейными листами. «Нет-нет», — тут же предупредил меня Семен Петрович, — «ничего записывать не надо. Если вы попадете в экстремальную ситуацию, то воспользоваться записями вряд ли сумеете». «Я сумею», — тихо возразил я. Семен Петрович поморщился и ответил: «Задача — отработка и закрепление практических навыков, чтобы выработать автоматизм движений, причем в соответствии с рекомендациями правил поведения, уставами внутренней службы и опытом катастроф». «И что, их было много?» — во мне проснулся нездоровый интерес. «Неправильный вопрос. Правильный вопрос — это как избежать внешнего неблагоприятного воздействия в тех или иных условиях». «Это и есть тема нашего занятия», — с удовольствием сказал я. Семен Петрович сбился, нахмурился и попытался вернуться к лекции. «Значит так, сейчас мы пройдем в спасательную шлюпку и приступим к первой фазе обучения». Он рывком раздвинул дверь, заклинивая пружину возврата, и пропустил меня вперед. Наверное, памятуя, что женщин, детей и обучающихся, как наименее ценных членов общества, настоящие мужчины всегда ставят перед собой. Мы прошли через шлюз, Семен Петрович набрал код на внутренней двери, чтобы та закрылась, и удовлетворенно потер ладони. «Ну что ж, приступим. Отработка первичных действий. Вводная такая. Авария на корабле с разгерметизацией. Задача — покинуть корабль в минимальное время с минимальным ущербом». Петрович стукнул по красной кнопке на стене, включая неприятно затребезжавшую сирену и унылый голос автомата, которого каждодневно заставляют произносить надоевшую фразу: «Общая разгерметизация помещения. Покиньте корабль, используя спасательные средства. Аварийной команде прибыть к месту аварии». «Сирена!» — прокричал Семен Петрович и пояснил: «Если кто глухой». Я огляделся в поисках дружелюбно приоткрытой дверцы в спасательную шлюпку или хотя бы указывающей надписи «Куда бежать?». Ничего такого не было. Судя по всему, Семен Петрович тоже удивился. Он забормотал, еще раз ткнул в кнопку, выключая сирену, и удивленно проговорил: «Да что они, офонарели? Почему третья, когда всегда вторая была?» Потом посмотрел на меня, скептически оглядел с ног до головы и махнул рукой: «Ладно, лезь в третью. Да не в эту, это как раз вторая». Он ткнул пальцем, куда мне следовало лезть, подергал ручку замыкания, ухватился за нее и приказал: «Навались!» Я ухватился рядом с ним и дернул. Со скрипом ручка пошла. На втором обороте стало легче, и Семен Петрович убрал руки, предоставив мне мучиться одному. Я докрутил и толкнул дверь от себя. Семен Петрович похлопал меня по плечу и радостно просветил меня: «Вам представился случай отработать действия команды при выходе из строя электронной системы замыкания. Ручное открывание дверцы шлюпки выполняет ту же функцию, что и электронная. Единственный недостаток – потеря времени и сил, в чем мы сами могли убедиться. Ну, входи». Я вошел. Семен Петрович следом. Горело аварийное освещение. Петрович пожал плечами, пробурчав что-то насчет идиотов из отдела планирования, и принялся включать все подряд на пульте управления шлюпкой. В этот момент из-за незакрытой двери послышался гулкий свист. Семен Петрович вслух вспомнил про чью-то маму и бросился к выходу. Не дожидаясь его, дверца самопроизвольно захлопнулась, больно отдавшись в ушах сменой давления, и нас резко бросило к хвостовому отделению шлюпки. Приземлился я мягко, на Семена Петровича. Некоторые предпочитают подушки безопасности. Но в том-то и дело, что они срабатывают далеко не всегда, а инструктор постоянно рядом с тобой. А всякие неприятности случаются именно тогда, когда он за тобой пристально наблюдает. По теории, при старте аварийной шлюпки надо находиться исключительно в противоперегрузочных креслах, иначе возможны самые неприятные последствия, что мы и наблюдаем. Судя по всему, Семен Петрович приложился хорошо, а я еще ему и добавил. Что в таких случаях говорит теория? Правильно, включить диагноста и проверить состояние членов экипажа. Надеюсь, практика в лице потерявшего сознание Семена Петровича возражать не будет. Пульт шлюпки несколько отличался от того, каким я его себе представлял. Во-первых, всяких кнопочек, сенсоров и предупредительных сигналов было раза в два больше, чем нам говорили на теории. Во-вторых, никаких поясняющих надписей, как я ожидал, под ними или над ними не было. В-третьих, кое-где буквы все-таки написаны были, но к управлению шлюпкой они никак не могли относиться. Например, «Клсны, чуак», «Ты бе того же» или «Жми, мечта придет». Оставить инструктора в бессознательном состоянии без медицинской помощи мне не позволила совесть. К тому же, вдруг он подобреет, когда я буду сдавать зачет, если я ему сейчас помогу. Я, конечно, слышал истории, что даже роботы более жалостливы, чем инструкторы на зачете, но верилось в это с трудом. Но чтобы помочь, надо еще знать, как. Я пошел по простому пути, отвесил ему пару пощечин. Если у него сотрясение мозга, вряд ли мои усилия окажутся фатальными. А если что-нибудь другое, так еще лучше. Семен Петрович приподнял голову, мутным, неузнающим взглядом посмотрел на меня и сказал: «Если кто не в курсе, мы стартовали», после чего брякнулся затылком о металлопластовый настил палубы. От удара ворсинки его спецкостюма отлепились от волокнистого материала обивки, и он всплыл. «Да я в курсе!» — раздраженно ответил я. «Что дальше делать?» Я почти услышал, как в голове у инструктора сработало реле, и он невнятно забубнил, глядя в приближающийся потолок шлюпки. «При аварийном выбросе спасательной шлюпки следует установить причину срабатывания, определить скорость и направление удаления от корабля относительно первоначального вектора движения, подать сигнал спасения и ожидать прибытия спасателей». «И как это осуществить на практике?» — нелюбезно уточнил я. «Как-как? Как обычно. Собственно, решение этих вопросов и составляет предмет вашего зачета. Не забудьте, что автоматизм движений приветствуется». Тут он выставил руки перед собой, уперся ими в потолок и полетел обратно. Голова слегка опережала ноги, и я пожелал ему треснуться как следует, чтобы он прекратил думать всякую ерунду, а вернулся к обучению. И все же человеколюбие не до конца оставило меня. Сам не знаю почему, я поймал его за ногу, дернул и усадил тело Семена Петровича в кресло, где оно должно было сидеть с самого начала. «Так видно лучше», — подбодрил он меня. «Отмечаю правильные действия экипажа». Я рассеянным взглядом оглядел пульт, надеясь увидеть хоть что-нибудь знакомое. Возможно, вот эти две оранжево светящиеся кнопочки с нарисованными на них треугольниками вершинами вниз мне помогут? Ведь про них точно на теории рассказывали. А вообще, странный метод обучения. Вдруг я невзначай нажму на кнопку самоуничтожения? Или что-то убийственное здесь заблокировано? Стоит так называемая защита от дурака, и я зря беспокоюсь. Тогда можно жать куда попало и смотреть на результат. Главное — понять характер происходящего и успеть сделать что-нибудь, пока не стало еще хуже. Значит, кнопочки с треугольничками. С них и начнем. Я решительно нажал на левую. Семен Петрович как раз сидел в левом кресле. Ему и досталось. На экране вспыхнула надпись «Кормление пострадавшего с ограниченными функциями движения». Из подголовника кресла выскочила форсунка и устремилась к открытому рту Семена Петровича. Едва она достигла нужного места, как полужидкое пюре побежало, выливаясь прямо в рот пострадавшего. Семен Петрович глотнул, его взгляд сразу стал осмысленным. Глаза выпучились, щеки надулись, и он чуть не ухватил форсунку за змеевидную шею. Она ловко увернулась, применяя режим ухода от конвульсий, и снова нацелилась в рот человека, сидящего в кресле. «Попытка накормить одного из членов экипажа удалась». Семен Петрович отмахнулся от назойливо пытающегося втиснуться ему между зубов узкого гибкого шланга. «Он признан сытым. Кормление разрешаю прекратить». Я опомнился и нажал на ту же кнопку, отменяя команду. Семен Петрович тяжело посмотрел на меня и утер губы. Плеваться в невесомости он не рискнул. Кое-что я сообразил. Например, что двойные кнопки предназначены для обслуживания двух кресел, каждая своего. А оранжевая окраска панели означает, что весь ряд относится к жизнеобеспечению членов экипажа. Остается разобраться с зеленым, голубым и фиолетовым цветами. Что говорил Семен Петрович про первоначальные действия? Скорость и направление? Направление легко считать прямо по векторному плану. Но экран опять же был черным, и на нем ничего не показывали. Интересно, здесь голосовое управление работает? Я решил рискнуть. Хоть выглядеть дураком и неприятно, но если ничего не делать вообще, то никакого обучения не получится. «Включение экрана», — сказал я. Экран включился. На нем было видно внутреннее помещение нашей шлюпки, и мы в креслах. Успех. Надо его развивать. «Задействовать системы ориентации», — приказал я компу шлюпки. Экран стал черным, и синими буквами на нем зажглась фраза: «Системы ориентации задействованы». И все. Но я-то хотел узнать совсем другое. «Где мы находимся, черт побери, и куда направляемся?» Конечно, я говорил слишком грубо, но издевательства компа показались мне чрезмерными. «Черт побери, не функционирует», — ответил мне комп мягким женским голосом. Наверное, решил, что неадекватным пассажирам будет спокойнее, если ответы будут произнесены, а не написаны на экране. Ну, еще бы он функционировал. И без него тошно. А мысли куда-то разбежались. А Семен Петрович словно заснул в кресле. Глаза прикрыл и даже не смотрит, что я собираюсь сделать. Завалю практику. На теории легче было. Кстати, насчет теории. Наверняка там обо всем рассказывалось. Надо было читать внимательнее перед практикой. Кто ж знал, что обучение внезапно перейдет в сдачу зачета? Так... Вернемся к теории. Насколько помнится, органы управления спасательной шлюпкой должны обладать дружественным интерфейсом. То есть понимание запросов компа должно идти на интуитивном уровне. А иначе потерпевший, долго думающий над вопросом машины, приведет к гибели и себя, и машину, что недопустимо с точки зрения вложенных в них капиталов. Обнадеженный своими размышлениями, я нажал на голубенькие кнопки. Сколько уместилось их под ладонью. Комп, продолжавший успокоительную речь, вдруг споткнулся на полуфразе и зачастил. «Ориентация. Отсутствуют данные первоначального направления. Корректировка движения. Выбрано пользователем. Подтвердите. Да. Отсчет до момента расстыковки. Пошел. 3, 2, 1. Пуск. Отмена приоритета. Переход на ручное управление. Скорость. 0.3G. Подтвердите». После чего слова слились вместе, и вместо них послышался шипящий свист. Я мельком глянул на Семена Петровича. Каким-каким, а спокойным его никак нельзя было назвать. Он вжался в спинку кресла и вцепился в подлокотники, словно надеясь, что они его спасут. Не спасут, я знал точно. В случае экстренного торможения не всегда выдерживают и предохранительные ремни. Где уж тут руками удержаться? Надо было его успокоить. Чего человек зря волнуется? «Все в порядке», — сказал я бодрым тоном. «Сейчас картинка включится, и я все нормализую. Заторможу, если надо. Или ускорюсь. Потом можно и сигнал подать. Только вы уверены, что нас будут спасать? Может, лучше самим вернуться обратно?» Семен Петрович бурно замотал головой, что-то отрицая. «Ладно, включу сигнал сейчас. Уговорили». Я неуверенно дотронулся до сенсора, под которым красовалась надпись про мечту. «Неисправность», — любезно ответил комп, прекратив свистеть. «В чем неисправность?» «Не задействован датчик наружного оповещения. Динамик не подключен. Измените запрос». «Изменяю», — тут же сказал я. Семен Петрович поперхнулся. Наверное, до сих пор не проглотил овсянку, которой его подчивал кухонный автомат. Так и подавиться недолго. А вдруг мы резко тормозить будем? Тогда она вообще из него польется. Запачкает все вокруг. Мне же потом очищай казенное оборудование. Может, он сказать, что хотел? От этого обычно и давятся. Когда с пищей во рту сказать что-нибудь хотят, до себя останавливают. Лучше бы говорили. «Семен Петрович, я вас слушаю», — подбодрила я инструктора. «Идиот!» — в пространство перед собой и при этом весьма четко сказал Семен Петрович. Я не рискнул переспрашивать, кого он так назвал. Вдруг себя? Невежливо будет. Зато я убедился, что во рту у него ничего нет. Уже хорошо. «Запрос на сигнал спасения», — обратился я к компу. «Запрос принят. Обрабатывается». «Вот видите», — обратился я к Семену Петровичу. «Скоро сигнал пошлем». «Мы до сих пор не знаем, куда летим», — ответил он. «Если у кого с памятью плохо». С памятью у меня было, в общем, хорошо. Я помнил, что наговорил комп в фазе возбуждения. Судя по всему, он продублировал команды в момент расстыковки. А раз так, то ожидать от него можно было чего угодно. Неожиданно, без запроса, включились все экраны. Носовой, потолочный, два боковых, кормовой и даже напольный, показав нам картину вращающегося космоса без малейшей надежды найти ориентир. Я рефлекторно закрыл глаза и приказал нормализовать изображение относительно шлюпки. Как ни странно, комп послушался, потому что, когда через минуту я открыл правый глаз, мир уже не вращался вокруг нашего временного обиталища. Но мы явно летели куда-то не туда. Прямо перед нами, по сходящемуся курсу, шел пассажирский звездолет. И никаких предупреждающих сигналов, как с нашей стороны, так и с их. Ладно, наш комп какой-то дурной, мог не заметить помеху или принять звездолет за неподвижный объект. Но они... Мы же не фантом какой-нибудь. На месте капитана я бы поинтересовался, что за посудина мешает ему нормально двигаться по согласованному с диспетчером пути. Так что того, что я вижу, просто не может быть. Как же выйти из этого странного состояния? Помнится, на теории Владимир Денисович все время повторял, что надо внимательно посмотреть в себя. Тогда удастся встать над ситуацией, оказаться вне ее. В результате решение окажется на поверхности, самое правильное и простое. Ладно, пусть наша шлюпка и звездолет сближаются. Пусть Семен Петрович хватается за сердце, каждый раз подскакивая в кресле. Пусть. Меня тут нет. Я вообще дома, в своей каюте, тщательно читаю конспект, который я методично писал со слов Владимира Денисовича. Вот слова кружатся вокруг меня, сплетаясь и расплетаясь, формируя образы, которые конвульсивно дергаются, пока не обретают почти реальную плоть, и выстраиваются вокруг меня в определенном порядке. Чуть подождать, пока все это оживет и заиграет красками. Готово. Картинка, которую я так старательно вырисовывал на теории, четко сформировалась в моей голове, обрела объем и, главное, совместилась с пультом. Я прекрасно видел, правда, внутри себя, что и для достижения каких целей надо нажимать. Можно было закрыть глаза и работать не глядя. Настолько четко я все себе представлял. Я так и сделал. Зажмурился и ткнул в сенсор, отвечающий за работу двигателей ориентации. Сработал левый. Насчет правого мне сообщили, что он находится на капитальном ремонте и временно отключен. Для выравнивания курса пользуйтесь услугами гироскопа. Прямо сейчас. Ишь, чего захотел. Заранее надо было предупреждать, до включения двигателя. Зачем мне кручение вокруг нейтральной оси вдобавок к отклонению курса? Правильно, не надо. Да и вообще, что это за услуги гироскопа? В нормальном состоянии комп выразился бы примерно так. Воспользуйтесь показаниями индикатора КСИШ. Совсем распустился. Еще надо было учитывать, что комп давал картинку с запаздыванием. Значит, корабль, к которому мы приближаемся, вовсе не там, где ему полагается. А где? Единственный способ узнать — сориентироваться по расчетным данным. Выдать расчетное положение объектов с учетом их движения при неизменных относительных скоростях и ускорениях, приказал я. Комп выдал. На маленький консольный экранчик у моего кресла. Я поглядел и чуть не рассмеялся. Вот что значит доверять зрению. Оно не может подстроиться под объем космоса и проецирует все видимые предметы на некую плоскость, зрительно смещая их в пространстве. К тому же запаздывание обработки сигнала нашего компа совместило наше прошлое положение с теперешним положением звездолета. На самом деле мы опережали пассажирский корабль, причем идя на 2 градуса ниже его курса. Но на носовом экране сближение выглядело впечатляюще. Звездолет рос на глазах. Стало быть, приближался. При такой скорости полчаса полета и общий бабах. Вроде бы не очень много времени, но вполне достаточно, чтобы произвести все действия, положенные при аварийной ситуации. Даже с завирающимся компом, подсовывающим устарелые сведения, отказывающимся включать те или иные системы шлюпки и настаивающим на перекрестных проверках собственных действий и советов. Семен Петрович только крякал каждый раз, когда комп начинал чудить, но молчал, с некоторым беспокойством посматривая на носовой экран. Одно дело знать, что ничего случиться не может, другое – слышать, как упрямится комп, и видеть, как он все делает для того, чтобы уничтожить себя и пассажиров. Но при сдаче зачета оценивается вовсе не поведение капризничающей техники, а способность испытуемого этой техникой управлять так, чтобы не поставить под угрозу чью-либо жизнь. Управлял я ей правильно. При всем желании Семен Петрович ни к чему придраться не мог. А угроза все равно оставалась на экране. Даже пилоты с железобетонными нервами и то, наверное, долго не выдержали бы такой картины. А что говорить об инструкторе, который каждодневно нервничает при сдаче ему зачетов разными лоботрясами? Они всякую защиту обойдут, комп сломают и скажут, что так и было. На месте Семена Петровича я бы уже давно залез под кресло или выбросился из шлюпки. Но он терпел до последнего. Лишь километра за 2 до столкновения его прорвало. Но как? «Нажми хоть что-нибудь!» – заорал Семен Петрович. «Угадаешь, зачет поставлю!» «Если что, я включил фиксацию записей», – нахально предупредил я. Делать-то я ничего не собирался. Любое мое действие только внесло бы новые коррективы в раскладку курса, а он и так был в порядке. Я посмотрел на Семена Петровича. Он прикрыл глаза обеими руками, чтобы невзначай не увидеть, как сминаются корпуса, происходит декомпрессия, а потом и термоядерный взрыв. Так что он не заметил сюрреалистического момента, когда наша шлюпка прошла сквозь громадный звездолет, послала сигнал «Космос чист» и доложила о готовности к предусмотренному программой изменению орбиты. Надо было возвращаться. Эллипсоидная орбита с разворотом. Это можно сделать даже на одном двигателе. Если умеешь. Теперь-то я умел все. Вот что значит правильно настроиться на машину. В нужный момент я активировал маневровый двигатель, подождал, пока он повернет нас в нужном направлении, и нацелил шлюпку на станцию, которую мы так спешно покинули. «Ну, что?» — напряженно спросил Семен Петрович, не открывая глаз. «Пролетели», — индифферентно ответил я. «Куда?» «Насквозь». Тон у меня был такой, будто я каждый день пролетаю сквозь звездолеты, и мне это до зевоты надоело. Тут уж он глаза открыл во всю ширь и стал озираться в поисках звездолета-призрака. Чем еще может быть космический корабль, который зрительно виден, но аппаратурой не отслеживается, и через который можно пролететь насквозь? Вот так легенды и рождаются. Семен Петрович обнаружил звездолет на кормовом экране, а на носовом теперь была станция. Некоторое время инструктор переваривал информацию и потом выдавил из себя. «Нажал все-таки. На что, интересно?» «Вот на ту зеленую кнопочку», — я указал ему на пульт. «Они там все зеленые», — возразил Семен Петрович, «если кто плохо цвета различает». Вот чего-чего от дальтонизма у меня не было. Поэтому я взял и нажал на кнопку еще раз, чтобы показать свои предыдущие действия. Шлюпка дернулась, закувыркалась, и противный голос компа сказал: «Ваши намерения не поняты. Будет осуществлена мягкая стыковка со станцией. Приготовьтесь к выходу. Наденьте спасательные средства. Проверьте исправность скафандров и наличие в них кислорода. По предварительным данным, станция разгерметизирована». «Еще и это...» – простонал Семен Петрович. Что он имел в виду, я не понял. То ли неприятное вращение, то ли инсинуации компа об аварии на станции. Ведь это мы сами дали ему такую вводную, чтобы шлюпка стартовала. Наверное, инструктор после удара головой забыл кое-какие подробности нашего полета. Я все же выровнял полет, передал управление на комп станции и расслабился. Странный способ обучать практике вождения, но действенный. За один пробный полет полностью освоить систему управления. Это класс. Надо будет всем порассказать, когда вернемся. Семен Петрович сидел в кресле с недовольным видом. Наверное, не знал, к чему прикопаться. Наконец, что-то решил про себя и включил контрольный дисплей. И когда мы пристыковались, все еще внимательно просматривал записи, сделанные на борту за время нашего полета. «Ну, как?» — задал я резонный вопрос. Семену Петровичу было не до того. Он уже дошел до самого начала и пытался прочитать вводные нашего полета, что было совершенно бессмысленно, так как они задавались с компа станции и к моим действиям никакого отношения иметь не могли. «Посмотри-ка!» — в его голосе слышалось нешуточное беспокойство. Он чуть сдвинулся и указал на малозаметную фиолетовую надпись, мигающую в самом низу экрана. «Система защиты отключена. Проверьте правомочность действий». «Обана!» Я пощелкал тумблером, пробуя включить систему безопасности. Надпись продолжала гореть. «Не работает», — растерянно сказал я. «Это что?» Семен Петрович каждое следующее предложение говорил громче и громче. «Мы так и летали всю дорогу без защиты? Так мы могли в любую минуту погибнуть, если кто не понял? Ты же мог на что угодно нажать! Это ж полная катастрофа была бы!» «Так ведь все нормально. Мы на станции», — попытался я успокоить инструктора. «Нормально? Да мы чуть звездолет не сбили!» «Так не сбили же!» «Это тебе повезло!» — безапелляционно провозгласил Семен Петрович. «Нарочно такого даже опытный пилот не сотворит! Вот тупертый! Небось и про зачет уже не помнит!» «Кстати, вы мне тут кое-что обещали», — я рискнул ему напомнить. «Когда это? И что?» «Обещания, вырванные силой, юридической силы не имеют», — начал отнекиваться Семен Петрович. Я перемотал запись и включил ее на прослушивание. Инструктор, молча набычившись, прослушал ее и засобирался с ничего не понимающим видом. Мы выбрались из шлюпки в шлюз, и Семен Петрович с силой захлопнул дверцу. Огляделся, игнорируя меня, и сделал шаг к выходу. «Так как насчет зачета?» — ехидно спросил я, останавливая его. Семен Петрович посмотрел волком, клацнул челюстью и рыкнул. «А кто чуть не угробил спасательную шлюпку и своего инструктора?» «Ну, если хотите, можно повторить. Я имею право на две пересдачи». Семен Петрович вспомнил, как он провел последние 3 часа жизни, изменился в лице, нервно достал из кармана зачетный бланк, крупно вывел в графе оценки «Допущен к управлению всеми спасательными средствами» и расписался. После чего кинул его мне, повернулся спиной и пошел, все увереннее печатая шаги по металлической палубе корабля. Он не заметил, как за его спиной техник подошел к нашей шлюпке, поднял с пола и повесил упавший плакат с предупредительной надписью на ручку замыкания. «Шлюпка находится на профилактике. Пожалуйста, воспользуйтесь соседней». Я не стал окликать Семена Петровича, чтобы вместе полюбоваться красивыми крупными буквами. Вдруг у него нервы не выдержат. Вы слушали рассказ «Допуск к управлению». Автор Васильев. Читал Олег Шубин.